В душе Кесаря царила мгла постоянного уныния, и он пребывал в предчувствии того, что если не в соседних комнатах Шонбрунна, то уж в соседнем государстве кто-то непременно желает ему напакостить. Впрочем, в этом он мало ошибался. Сейчас Франц Иосиф страдал, не зная, как проглотить обретенное на войне. «Я вот смотрю на карту», — сказал он Райхбергу, — «и не понимаю, ради чего мы с вами воевали. Здесь Дания, а здесь моя империя. Между ними пролегла Пруссия, и германские княжества об этом мы раньше не подумали». Между тем уже началось онемечивание немцев самими же немцами. Немец, освободивший немца из-под мнимого датского гнета, выгонял брата по крови в скотский хлев, а сам занимал дом для военного постоя. Вместе с немцами Бисмарк унаследовал 200 тысяч чистокровных датчан и фризов, которым запретили читать датские газеты и петь свои песни. Но когда шлезвиг-голштинцы запевали хором свой «Шлезвиг-Голштейн», прусская полиция разгоняла их аристов палками. Тюрьмы и штрафы очень помогали взаимопониманию одних немцев другими. В отвоеванных провинциях всюду вспыхивали драки и поножовщина. Бисмарк был строго последователен и никогда не приступал к выполнению второй задачи, пока не разрешена первая. Сначала он создал предпосылки для союза с Австрией. Теперь надо было загнать Австрию в безвыходное положение. Отрезанный от Дании пирог лежал на германском столе и аппетитно дымился. Бисмарк и Райхберг точили ножи, дабы совместно приступить к его справедливому разделению. Дележ начали на курорте Гаштейн. Пруссаки с австрийцами уселись за стол, все прилично одетые, взаимно любезные, и в ходе приятной беседы договорились, что Гольштейн Австрии, а Шлезвиг Пруссии. У датчан отняли еще и герцогство Лауенбургское, которое пока не делилось. Но пришло время австрийцам взвыть. «Господь видит, — начал Райхберг, — что Гольштейн для нас вроде Данаевых даров, ибо мы не знаем, что с ним делать. Вы получили Шлезвиг, обживаете для флота Кильскую гавань, хотите рыть канал, а что нам? Вене гораздо легче укусить себя за локоть, нежели обладать Гольштейном». Бульдог с тремя волосками издал рычание. «В чем дело? Я вас не обманывал? Или вы завидуете, что мы ковыряемся в земле? Да переройте хоть завтра весь Гольштейн. Пруссия вам и слова худого не скажет». «Но так же нельзя», — возмутился Райхберг. «Заберите себе уж и Гольштейн, а взамен отрежьте нам самый завалящий клочок вашей земли, примыкающий к нашим рубежам, чтобы мы могли с нею управляться, ну, хотя бы графство Глац». Бисмарк суровым оком высмотрел Глац на карте. «Один из заветов дома Гогенцоллернов гласит, что земля, единожды побывав в наших руках, уже никогда не может быть отдана. Я оскорблен венскими капризами». Он сознательно выводил Вену из терпения, заставляя ее взяться за оружие. Так и понял его Франц Иосиф. «Благодарю вас, граф», — сказал он Райхбергу, — «за всю ту датскую карусель, на которой вы меня так славно прокатили. Я не желаю вас больше видеть. Вы дурак, но, к сожалению, я догадался об этом с большим опозданием. Райхберга выгнали, а Бисмарк получил титул графа». «Зато, — сказал ему кайзер, — что вы не поссорили меня с Австрией, а Вену сделали большим другом Берлина». Глупец так и не понял, что Бисмарк добивался и добился как раз обратного. Вскоре президент принял в Берлине делегации Баварии и Гессена, которых начал возбуждать против Австрийской империи. Со смехом он рассказал им: «Вот, послушайте, какая шлюха эта Вена и как она легко продается. Когда в Гольштейне я с Райхбергом заключал шлезвиг-гольштейнский кондоминиум, мы с ним крепко выпили. и за 2 миллиона риксдалеров я перекупил у него бесхозное герцогство Лауенбургское. Вообще-то оно мне нужно как лягушки и зонтик, но этим актом спекуляции я хотел показать всей Германии, что Австрия способна торговать даже тем товаром, который завалялся на чужих прилавках. Сосредоточен.